Они, конечно, стараются не показать вида, но... Его не было в баре. Теперь я вспоминаю. Кажется, Присутти хотел его разыскать. Сначала Присутти, а потом Рауль. Вот сука! «Но его не придется долго разыскивать», — сказала равнодушно Клаудия. «Мальчикам иногда такое взбредет в голову. Возможно, он решил провести ночь на палубе». «Возможно», — сказала Паула. «Хорошо, что я не поддаюсь истерике, как они, и могу заметить, что Рауль тоже исчез неизвестно куда». Клаудия посмотрела на нее. Паула ждала ее взгляда и встретила его с непроницаемым, бесстрастным лицом. Кто-то ходил взад и вперед по коридору. В тишине раздавались приглушенные линолеумом шаги, которые то приближались, то удалялись. Медрана, Персия или Лопес, а может, Присутти, искренне огорченный болезнью Хорхе. Клаудия опустила глаза, внезапно почувствовав себя усталой. Радость, охватившая ее при виде Паулы, вдруг прошла, сменилась желанием ничего больше не знать, не вникать ни в какие истории, которые ей расскажут, если она задаст вопрос или так промолчит, что все вдруг станет ясно. Паула закрыла глаза и казалась совершенно безразличной, но ее бы добавили пальцы, быстро и бесшумно барабанившие по ручкам кресла. «Только не подумайте, что это ревность», — сказала она как бы про себя. «Мне так их жалко». «Уходите, Паула». «О, конечно, сию минуту», — сказала Паула, резко вставая. «Простите, я пришла совсем с другой целью. Хотелось побыть с вами. Пришла из чистого эгоизма, потому что мне хорошо с вами. А взамен?» «А взамен ничего», — сказала Клаудия. «Мы можем поговорить как-нибудь в другой раз. А сейчас ступайте спать. Не забудьте взять свои туфли». Паула поспешно направилась к двери. Она ни разу не обернулась. Ему пришла любопытная мысль, что если человек имеет представление о методе, он будет поступать определенным образом даже тогда, когда ему заранее известно, что он напрасно теряет время. Конечно, он не найдет Филиппа на палубе, и тем не менее он медленно обошел ее, сначала левый борт, потом правый, останавливаясь под тентом, чтобы глаза привыкли к темноте, обследовал подозрительную пустоту вентиляторов, бухты канатов и кабестаны. Когда, вновь поднявшись, он услышал аплодисменты, доносившиеся из бара, ему вдруг захотелось забарабанить кулаками в каюту номер 5. Почти презрительная беззаботность человека, которому некуда торопиться, смешивалась с неясным желанием ускорить и в то же время оттянуть встречу. Он отказывался верить, хотя чувство это все сильнее, что отсутствие Филиппа могло означать примирение или начало войны. Он был уверен, что не найдет Филиппа в каюте, но тем не менее дважды постучал туда и даже приоткрыл дверь. Свет горел, в каюте никого не было. Дверь в ванную была открыта настежь. Он быстро вошел, боясь, что отец или сестра придут разыскивать Филиппа, и последует самый пошлый скандал. «А почему это вы оказались в чужой каюте?» и прочие обычные в таких случаях вопросы. И вдруг он почувствовал досаду. Где-то в глубине, под маской, пока расстроенный бродил по палубе, оттягивая удар, потому что Филиппе снова посмеялся над ним, отправившись на свой страх и риск обследовать пароход и тем самым защитив свои поруганные права. Никакого отступления, никакой передышки. Война объявлена, а может, это хуже, чем война? Презрение? «На этот раз я побью его», — подумал Рауль. «И пусть все катится к черту, но, по крайней мере, у него останутся на память синяки». Почти бегом он преодолел расстояние, отделявшее его от центрального трапа, и, перепрыгивая через ступеньки, устремился вниз. И все же какой же он еще мальчишка, какой глупый. И кто знает, не последует ли после всех его выходок униженное примирение, возможно, с оговорками. «Да, будем друзьями, но не больше. Вы не за того меня приняли». Глупо думать, что все потеряно.